Блин, слушай, а ты сможешь мне как-то скинуть? Я не знаю, потому что я открываю, у меня просто код. И я не понимаю, как это читать. Ты сможешь как-то это прочитать? Потому что мне нужно... Вообще, по идее, там должны быть, ну, отзывы, не отзывы, а просто как... Короче, там была рассылка, сделанная через Телеграм, с целью привлечения клиентов. И люди должны были что-то ответить, согласны и не согласны. И вот нужно понять, кто из них как бы заинтересован был, кто нет. И я не... У меня просто код открывается. А ты как-то сможешь это прочитать?